Раздел первый. Водители на юге Италии не всегда сигналят по дорожным поводам. Часто они так приветствуют знакомых, притормаживая, чтобы спросить зеленщика Паоло, как чувствует себя жена после родов и достаточно ли у нее молока. А вот по серпантину в брезентовой будке мотоцикла, рассчитанной на одного, причем малогабаритного человека, едут двое — старик со старухой. Не знаю уж, где помещается старухина корма, но голову она уткнула подбородком старику в плечо. Монстр о двух лысых головах тарахтит себя по своим овощным делам, отчаянно сигналя. Позади в открытом кузове колышутся на ветру папоротниковые пучки свекольной ботвы. Насчет скоростей? Да. Кто-то любит щекотать себе нервы аттракционом «Американские горки», а кто-то всю жизнь просто водит автобусы между Соренто и Амальфи. Переживания похожи, во всяком случае, для пассажиров. Однажды я одолевала обморочные местные виражи, пересчитывала туманным от головокружения взглядом кольца горной дороги, нанизанной на отвесные скалы, и все-таки опять рискнула взобраться на сиденье автобуса, что вальсировал над заливом, как цыганский медведь на ярмарке. Где-то я уже рассказывала о своих отношениях с иными языками, но должна кое-что добавить для высокомерных счастливчиков, обладателей многозвучно оркестрованной гортани. Да, мои связи с иностранными языками беспорядочны. Перед очередной поездкой в очередную страну я зачем-то вызубриваю десяток глаголов из разговорника и при случае бойко выстреливаю двумя-тремя фразами, грамматическое строение которых мне неведомо. Все это нахрапом приобретенное спотыкается о каменный иврит, который не желает уступить ни пяди, перемежается мусорными «absolutely» и «impossible», сопровождается возгласами и дирижерскими взмахами обеих рук в неопределенные стороны. Но главное, эти чертовы «danke schön», «warum», что застряли от весенних немецких гастролей, подло выскакивают в совсем, казалось бы, ловко сбитой английской фразе, довершая образ диковатой и очень общительной русской тетки с израильским паспортом. «Да», — вздыхает мой муж, — «трудно быть полиглотом. Вот Борис никогда не заботится о том, чтобы кто-то где-то понял его правильно. У него своя метода. Он повторяет за собеседником последнее слово и широко улыбается. «Грация!» несется нам вслед от официантки, довольной чаевыми. «Грация!» галантно повторяет мой муж и ступенек через пять добавляет себе под нос. «Грация за изжогу!» Да, завтрак в итальянском пансионе общеизвестен. Круассан, принципиальная булочка, твердым моральным устоем который может завидовать бенедиктинский монах-молчальник, чуток повидло и, хаять не станем, прекрасный кофе в приличных размерах кофейники, к тому же с молоком. Этот дорожный набор дарит путешественника незабываемой изжогой на ближайшие две недели. Та поездка весной 2006-го выпала нам как бы нечаянно, мимоходом. Никто и особо не планировал, просто мне захотелось показать своему художнику места, где за год до того я побывала, и тоже налетом-подскоком, с легкой на подъем подругой, всегда готовой подсечь меня на пересадке где-нибудь в Риме или Флоренции и украсть дня 3-4 из наших будней, скачущих, как шарики пинг-понга в бесконечной игре. Так где-нибудь в старой Яффе вдруг мелькнет справа от машины ряд цветных стекол в ветких дверях арабского дома, а спустя недели, даже месяцы, посреди какого-нибудь дождливого дня благодарно вспомнишь звонкий этот высверк. На сей раз поездка распалась на юг и север Италии. Несколько ночей «Вернись в Соренто», и я вернулась, притащив на аркане собственного ценителя и назывателя всех оттенков кипящей бирюзы Неаполитанского залива, и несколько ночей на северных озерах, например, на вилле «Ла Фонтане», чья верхняя палуба терраса вплывает по утренней дымке прямо в Лаго Маджоре поверх стеклянных и черепичных крыш соседних замков и дворцов. О Залихватской, над алчной пропастью блескучего залива дороги в Амальфи вдвоем, я мечтала еще с прошлого года, все эти месяцы, особенно зимние, вспоминая отвесную громаду скал, в невероятной прозрачности воздуха, в слиянной лазури небес и воды. Однако в тот день нам не везло. С утра над головами зависла мелкая сыпь дождя, и когда автобус, ныряя в горные тоннели, выревывал очередной виток дороги, поднимаясь все выше, казалось, что опускается небо. Это облака бесшумными валунами катились по горам, заваливая дорогу, а справа над водой поднимался туманный пар, словно кто-то из простуженных богов кипятил себе воду в заливе для ингаляции. В такой вот скукотени доехали до Амальфи. И поскольку дождь все настойчивее распускал по окнам водяные струи, мы вывалились из автобуса и кинулись в ближайшую остерию на портовой площади, надеясь пересидеть там, дождаться хоть какого-то просветления судьбы. В прокуренной остерии по такой незадачливой погоде набилось полно народу. Туристы, моряки, водители автобусов. Мы пристроились в очередь и минут через 10 дождались. Нам указали столики, неудачные на проходе, но уж не до капризов было. Сели, развесив по спинкам стульев мокрые куртки. За столом обедала пожилая женщина, в которой мой наметанный глаз тотчас определил нашу. И правда, едва услышав 2-3 фразы, которыми мы обменялись с мужем, она обронила, кивнув на окна: «И вам не повезло». Мы поздоровались, назвались просто по именам. Виктория, очень приятно. Посокрушались о погоде. Что ж, весна не лето, бывает. Хотя, конечно, эти места без солнца все равно, что Москва без Кремля. Явился, вернее, возник, а еще, вернее, был на бегу остановлен официант, и мы заказали кофе, понимая, что в такой толкучке принесут его не скоро. Да хоть бы и никогда, пока хлещет за окном дождь, торопиться некуда.